Хто приховнен моїх снах. Я усипаю лепестками красних роз. Ми словно в нірвані, ми знову з тобою. Горить огнем, ти мой любий став. Ти так давно приховнен моїх снах. Я усипаю лепестками красних роз. Ми словно в нірвані, ми знову з тобою. Давай добавим скорость, мы развиваем темп. Ночь пробует на прочность, ты мой секрет. До завтра не отпустит, нас накрывает дымом. Ты растворись во мне, словно в самом любимом. Я называю зая, так мило знаешь. Укутав тебя пледом, я просыпаюсь рано. Мне нужно знать, что рядом. Прижмись ко мне быстрее. Поставь на паузу весь мир, с тобой обманем время. Горит оно огнем, ты мой любимый сам. Горит оно огнем, ты мой любимый сам. Ты так давно приходит в моих снах. Я усыпаю лепестками красных роз. Мы словно в нирване, мы снова с тобой. Горит оно огнем, ты мой любимый став. Ты так давно приходит в моих снах. Я усыпаю лепестками красных роз. Мы словно в нирване, мы снова с тобой. Горит оно огнем, ты мой любимый став. Так хорошо не обманула. В тебя я верил, как никто. Теперь моя ты, а я твой. Нам никто не нужен. Поставь на паузу весь мир, когда в танце кружим. Горит оно огнем, ты мой любимый сад. Ты так давно приходит в моих снах. Я усыпаю лепестками красных роз. Мы словно в нирване, мы снова с тобой. Горит оно огнем, ты мой любимый став. Ты так давно приходит в моих снах. Я усыпаю лепестками красных роз. Мы словно в нирване, мы снова с тобой. Горит оно огнем, ты мой любимый став. Ты так давно приходит в моих снах. Я усыпаю лепестками красных роз. Мы словно в нирване, мы снова с тобой. Горит оно огнем, ты мой любимый став. Ты так давно приходит в моих снах. Я усыпаю лепестками красных роз. Мы словно в нирване, мы снова с тобой. Мы с тобой.